Мужик купил себе корову. Ну, какое-то время кормил, поил. Пора подумать о телятах. По интернету выписывают какого-то человека. Тут приходит со своим быком. Бык подошел к корове по всем правилам. Корова... Нет, и все, никак не хочет общаться. Одного, второго быка ни с кем не хочет общаться. Корова. Выписывали из Беловежской пучи, зубра какого-то не подошло. С кольцом красиво приходил. Все, ничего, только... Он приходит к ветеринару. У меня проблема, я купил корову, но она ни с кем не хочет общаться, ни с каким быком совершенно. Тот говорит, в Рязани брал? Да, а как вы догадались? У меня жена с Рязани.